Сообщение оттуда. Часто задают вопрос, могут ли прийти к нам души умерших? И здесь не всегда лишь праздное любопытство. Известно немало фактов, когда усопшие являлись близким во сне, полудреме или даже наяву и извещали о чем-то важном. Так, например, святителю Филарету Дроздову, митрополиту московскому, за 3 месяца до смерти явился во сне его покойный отец и сказал: «Помни 19 число». Действительно, митрополит скончался 19 ноября. Подобных фактов много. Также немало вполне достоверных сообщений о явлениях только что скончавшегося своему родному или очень близкому человеку. Многочисленные факты подобного рода приводят, например, архиепископ Лука, Войно-Ясенецкий, «Дух, душа и тело», Джемс, «Многообразие религиозного опыта», Ладыжинский, «Темная сила», Васильев, «Таинственные явления человеческой психики» и другие. Но стремление увидеть усопшего, узнать, как он там, опасно. И отношение к их явлениям должно быть в высшей степени христиански ответственным. Святые отцы строго предупреждают, чтобы не только не искать контактов с тем миром, но и всячески избегать их и не доверять никакой информации, получаемой во сне или наяву, или тем более на всякого рода спиритических сеансах вызывания душ умерших людей. Иногда сообщенное оттуда действительно сбывается. Опасность таких сбываний состоит в том, что человек начинает доверять снам, видениям и прочему. А потом демоны ему такое представят, что он в петлю полезет. Страшная эта вещь. Если надо, Господь найдет средство подсказать человеку, что ему нужно. Кстати, статистика утверждает, что занимающиеся спиритизмом, как правило, психически повреждаются. Многие кончают жизнь самоубийством. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин описывает случай с одним монахом, который, будучи строжайшим подвижником, начал доверять снам и погиб. Вот это сообщение. Дьявол, желая прельстить его, часто показывал ему истинные, то есть сбывающиеся, сновидения, чтобы через это расположить его к принятию обольщения, в которое хотел ввести его впоследствии. И так в одну ночь показывает ему, с одной стороны, народ христианский с апостолами и мучениками мрачным, покрытым всяким бесславием, изнуренным от скорби и плача, а с другой – народ иудейский с Моисеем, патриархами и пророками, в сиянии лучезарного света и живущий в радости и веселье. Между тем прельститель советовал ему принять обрезание, если хочет быть участником в блаженстве и радости народа иудейского, что прельщенный действительно и исполнил. Из всего сказанного видно, что все, о коих мы говорили, не были бы осмеяны столь жалким и бедственным образом, если бы имели в себе дар рассудительности. Преподобный Иоанн Лествичник писал: «Кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своей тенью и старается схватить ее. Если станем покоряться бесам в сновидениях, то и во время бодрствования они будут ругаться над нами. Кто верит снам, тот вовсе не искусен, а кто не имеет к ним никакой веры, тот любомудр». Сейчас на Западе, да и мы теперь не отстаем, идет какое-то повальное увлечение мистикой, точнее будет употребить латинское слово, оккультизмом. Все жаждут узнать, что там. По результатам некоторых опросов выяснилось, например, что 42% американцев имели контакт, как они считают, с умершими, а 2/3 имели опыт экстрасенсорных восприятий. Это уже настоящее национальное бедствие. Люди не знают, что такая информация может исходить только от духов лжи, от дьявола, и не понимают, насколько опасно вступать в контакт с такими душами. Не умершие разговаривают с ними, а бесы в облике усопших. Поэтому православные святые, прекрасно знающие природу таких явлений, не только не искали подобных встреч, но во избежание роковой ошибки вообще отказывались принимать какие бы то ни было видения или придавать значение сновидениям. Преподобный Григорий Синаид предупреждал: «Никогда не принимай, если что увидишь чувственное или духовное, вне или внутри, хотя бы то был образ Христа или ангела или святого какого. Приемлющий то легко прельщается. Бог не негодует на того, кто тщательно внимает себе, если он из опасения прельщения не примет того, что от него есть, но паче похваляет его, как мудрого». Многочисленные факты, связанные с явлениями того мира, с различными загадочными явлениями, предсказаниями, телепатией, полтергейстом, видением усопших наяву и в необычном сне и так далее, оккультизмом, спиритизмом и тому подобным, можно найти, например, в интересных книгах протоиерея Григория Дьяченко «Из области таинственного» и «Духовный мир. Добавление к книге «Из области таинственного». Интересующимся святоотеческим пониманием этих вопросов рекомендую главу 46 о сновидениях, 5 тома «Творений святителя Игнатия Брянчанинова» и его же 3 том «Аскетических опытов», в котором содержится слово о чувственном и духовном видении духов, слово о смерти, прибавление к слову о смерти и о существе сотворенных духов и души человеческой. Здесь приводится много интереснейших фактов о явлении как ангелов, так и демонов. Дается святоотеческое учение о духах, о развлечении духов, об их отношении к человеку и, что самое важное, о правильном отношении человека к различным потусторонним мистическим явлениям, способах противостояния непрошенным гостям и обоснованные опытом святых отцов серьезнейшие предупреждения всячески избегать контактов визуальных, слуховых, мысленных, чувственных с тем миром. Так поступали все святые. А уж нам, грешным, тем более нужно быть особенно осторожными.